Что за гандону ты каждый день видишь в зеркале? Каждый день как проверка, на фуражке герб. На манжетах оторваны пуговицы, глаза как чайные блюдца. В школе уверяли, что должна случиться полюция, и нам никогда не выйти в космос открытый. Толкнуть просроченный доширак на Авито, а вечером лямзать ее ссаный клитор. Сынок, русня, это уже вымирающий вид. Пусть торжествует звезда Давида. Эй, гнида, это места для инвалидов. Давай убирай свою приору нахуй. Когда мы умрем, кто-то насыт на наш прах. Два сатаниста на кладбище трахались, пили лимонад колокольчик, запивали гликодином. Мусора полгода безуспешно пасли. Ты хочешь расчехлить мою багровую сливу? Где мой кокос, спрашивал Слим. Это ебать не пивас, это моча ослиная. Для школьных нищеебов и прыщавых студентов. Защелкнул наручники за спиной Рубен. Признак гендерный. Отпиздили негра на детской площадке скинхеды. Молодость утекает сквозь пальцы, и никому не сказали, что будут санкции. Открыл горилку и отрезаю сальцы. Володя просил всех нищих держаться. Ты перешел дорогу двум дагестанцам. Мы намотаем твои кишки на вилку, как пасту. На нарах твоя жизнь станет прекраснее. На орбиту не выйдем, но полкило динамита едет со мною на выборы. Бомж привокзальный тебя выдал, а ты поправь фурагу и не кашляй. Смотри, кто старше, кто с головой в этой каше. И в основном твое отражение тебя краше. За Рубена 100 грамм за епашу. Каждый день стоп-кран у тех, кто топчет парашу. Ах, как потрошит кошельки Аркаша. На стене позолоченный калаш и маслята. У тебя кровь сладкая, как вино из кизляра. Раны залечит следственный изолятор. Но ты все равно молодец, что деньги спрятал. Молодец, что деньги спрятал, блядь.